Глава 11. Осужденный и его смертная казнь. Бывает, что человек по заслугам своим и по законам осуждается на смертную казнь. И ведут его за город, и следует за ним множество народа, и на определенном месте принимает казнь. От этого позорища обрати, христианин, ум свой размышление к страшному и ужасному позорищу спасительного Христова страдания. Так Христос, Сын Божий, был судим и осужден на смерть. Но неправедно и неповинно был введен Он на смерть, как овца на заклании, и шло за Ним великое множество народа, от Луки 23-27. И за городом выведен был на место смерти, и там между двумя злодеями претерпел крестную и смертную казнь. Ужасное и умилительное позорище. Сын Божий и Господь славы, как злодей был осужден и введен на смерть, и смертную казнь принял. От кого? От злых рабов своих. За кого? За непотребных рабов своих. Рабы согрешили, и наказание претерпел владыка. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Исаия 53:5. Где? Вне врат иерусалимских. Перед кем? Перед очами Божиими, ангельскими и человеческими. Видишь, христианин, страшное и ужасное позорище. Смотри же и рассуждай о причине его. Причина тому — грехи наши. Так и мои, и твои, и всего мира грехи очищались. Так правда Божия удовлетворялась, которая грехами мира была раздражена. Так Бог с миром примирялся, и мир с Богом. Так оправдание нам грешным заслуживалось, и спасение вечное соделывалось. Так от пленения и власти дьявольских, адского мучения и вечной смерти избавлялись мы. Так восход на небо готовился нам, и небесное царствие, грехами нашими закрытое, открывалось, и все, что во Адаме мы потеряли, возвращалось. Во Адаме мы дьяволу и власти его темной подверглись, а через Христово страдание от него избавились. Во Адаме согрешили мы и прокляты стали, а через Христово страдание оправдались, и благословение Божие возвратилось нам. Во Адаме мы умерли и погибли, а Христовым страданием ожили и спаслись. Во Адаме мы от Бога удалились, а Христовым страданием к Богу привелись. В Адаме мы из рая изгнаны, а Христовым страданием в рай не земной, а небесный возвратились. Во Адаме мы обесчестились и посрамились, а через Христово страдание почтены и прославлены. Во Адаме мы всего добра лишились и во всякое бедствие и окаянство впали, а Христовым страданием всякое добро получили и от всякого злополучия избавились. Итак, от Христова страдания, как от источника спасения, все наше благополучие проистекает. Его страдание – причина нашей отрады, его смерть – причина нашей жизни. Его судом и осуждением мы от суда и осуждения вечного избавились. Его ранами мы исцелились. Его узы, которыми он связан был, нас от уз греховных разрешили, за что поем ему с пророком. «Ты расторг узы мои, тебе принесу жертву хвалы, Псалом 115. От Его печали, скорби и туги мир и радость вечная нам проистекли. Его милосердными слезами оттираются слезы очей наших и действительны перед Отцом Небесным бывают. Обнажение божественного Его тела, ризу спасения и одежду веселья нам сделало. Смирением и унижением Его мы вознеслись. От поругания и бесчестия Его вечная честь и слава нам последовала. Словом, все блаженство, духовное и вечное, от этого спасительного источника нам проистекло. За это Ему, начальнику жизни нашей, с Отцом и Святым Духом, высылаем вечное благодарение. Помни всегда, христианин, то время, в которое это блаженство наше устраивалось. Помни то время, в которое Бог в образе человеческом и рабском ради нас на земле явился и жил, между грешниками обращался, с грешниками ел, пил и беседовал. То время, в которое хуление и гонение от злых рабов своих претерпел, в которое грехов ради наших скорбел, тужил, ужасался и кровавым потом обливался, в которое льстивым и неблагодарным учеником был продан, предан и прочими учениками оставлен, в которое был связан, веден на суд, судим и осужден был на смерть, был поруган, оплеван и заушен, в которое вопили на него: «Возьми, возьми, распни его» от Иоанна 19:6, в которое к беззаконным причтен и ради нашего спасения на кресте умер. И старайся Искупителю твоему верою, любовью, смирением, кротостью и терпением следовать и угодить, и да будешь с ним вечно царствовать.